Глава 88. 6 сентября. Пятница. Эти шрамы останутся у Иден Патерностер на всю жизнь. Шрамы на левой руке чуть выше и ниже локтя. Тяжелые травмы, переломы руки и двух ребер. Когда пьяный Найл в припадке ярости ударил беременную Иден в живот, да так, что она кубарем скатилась с лестницы. В прошлом она не раз видела, как он, выйдя из себя, набрасывается на так называемых друзей. Ей всегда было страшно, но в тот вечер Иден впервые поняла, что Найл запросто может ее убить. Тем летним вечером они планировали поужинать раньше обычного, поскольку рано утром ей надо было ехать в Северный Лондон на конференцию по продажам. Вместо этого, что было не так уж необычно с тех пор, как типографский бизнес покатился под гору из-за разногласий с клиентом, потери крупного контракта на печати и угрозы закрытия кредита со стороны банков, Найл явился из паба в обиде на весь несправедливый мир. Было начало 11-го. Пьяный, он грубо заявил, что хочет есть. Иден рассердилась на него, в том числе из-за ревности, ведь она прекрасно видела, как муж заигрывает с женой друга, и высказала все, что накопилось на душе. То ли удар в живот, то ли падение с лестницы. Она так и не узнала. Но в результате случился выкидыш, погиб ребенок, которого они с Найлом пытались зачать 2 года, и, наконец, после нескольких дорогостоящих и безуспешных процедур ЭКО, у них все получилось. Бригада скорой помощи спасла ей жизнь, но немалой ценой. Иден сказали, что она больше не сможет забеременеть. Ясное дело, раскаявшийся Найл признавался в любви, молил о прощении, упрашивал не идти в полицию и клялся жизнью матери, что станет другим человеком. На некоторое время он действительно изменился, превратился во внимательного и любящего мужа, того человека, в которого Иден влюбилась настолько, что согласилась выйти замуж. Но она ничего не забыла. В глубине души Иден не простила его и знала, что больше не сможет ему доверять. Более того, она решила, что однажды отомстит, так или иначе. Памятуя афоризм, месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Иден начала строить планы. Она изменила завещание, вступив в тайные отношения с человеком, чей брак был не лучше ее брака с Найлом. «С человеком, который по-настоящему дорожит мной», — думала Иден, — «с новой любовью моей жизни». Тогда-то она и начала понемногу выводить активы за пределы досягаемости мужа. Часть денег вложила в покупку уединенного участка в сельской местности. Здесь, в Вудбери-коттедже, она жила с момента исчезновения. Домик несколько лет назад, перестроенный из заброшенной овцеводческой фермы, находился в полумиле от проселочной дороги близ Чидингли, в одной из лощин Саут-Даунс. Кстати, уже вечер. Любовь всей ее жизни приедет с минуты на минуту. Иден взглянула на кухонные часы. 9:05. Открыв холодильник, она убедилась, что бутылка просека охладилась до нужной температуры, после чего открыла жестянку оливок с анчоусами — ее любовь просто обожает эти оливки — и выложила их в салатницу, а затем, надев кухонные прихватки, заглянула в плиту фирмы «Ага». Что там с вегетарианской свекольной пиццей? Почти готово. Иден переставила ее в менее жаркий отсек. Дзынькнул телефон, пришло сообщение. Иден взглянула на экран. 3 минуты. XXXXXXX. Иден ответила: «Давай быстрее. XX». Затем, дрожа от возбуждения, она сбегала наверх в ванную, глянула в зеркало, проверяя прическу, брызнула в рот мятным освежителем и надушила шею. Дзынь. 30 секунд. XX. Иден услышала гул мотора и шелест протекторов по гравию. Не чувствуя под собой ног отчасти, она сбежала вниз, бросилась ко входной двери и распахнула ее. «О, Господи, как же я соскучилась! И я!» Их губы встретились. Мягкие, сладкие. И они долго стояли на крыльце, целуясь и сжимая друг друга в объятиях, после чего одновременно отпрянули. Затаив дыхание, они заглянули друг другу в глаза, а затем целовались еще дольше. И каждая клеточка тела Иден вибрировала от жажды обладать этим невероятным человеком с таким невероятным телом. Она почувствовала, как пальцы скользнули ей в волосы, на щеку, на грудь. «Я так люблю тебя, Иден, а я люблю тебя еще сильнее». Их тела сплелись так, что они едва не упали, переступая порог. Наконец Иден ногой захлопнула дверь. «Боже мой, как же я соскучилась, Ребекка!» Их губы снова встретились.